Николай Голованов. Соната фа диез минор, опус 10, 1912 год. Исполняет на фортепиано и рассказывает Алексей Шевченко. Николай Семенович Голованов – знаменитый советский дирижер, который в течение нескольких десятилетий был главным дирижером Большого театра. Именно он составлял музыкальный план всех мероприятий, связанных с похоронами и гражданской панихидой Иосифа Сталина. Он был таким официально признанным мэтром дирижирования. Вместе с тем его работа воспринималась очень неоднозначно современниками. Он трижды был уволен с этого поста, потом его снова возвращали. И одной из основных таких претензий или таких поводов для критики было то, что он мало исполнял только что написанной музыки. И поэтому даже существовало такое явление, о котором знали все советские люди из газет. Явление крайне отрицательное. Оно называлось «Головановщина». Когда составлялась Большая советская энциклопедия, там была статья о Голованове, и там же была статья «Головановщина», которая в духе традиции той эпохи было предложено написать, собственно, Голованову. Голованов, в числе прочего, возглавлял комитет по вручению сталинских премий. Мы все знаем о постановлении 1948 года о борьбе с формализмом. Это постановление, которое нанесло очень большой урон советской музыке, которое очень травмировало многих композиторов, музыкантов. Но интересно, что Голованов согласился с многими пунктами этого постановления, даже в том случае, когда речь шла о его друзьях, например, о Прокофьеве, о Мисковском. Но что интересно, он, согласившись и присоединившись к официальной линии, тем не менее и Прокофьеву, и Мисковскому, и Шостаковичу вручил вот ту самую сталинскую премию буквально сразу после того, как это постановление вышло в свет. Голованов всю жизнь писал духовную музыку, был верующим человеком, хотя говорить в то время об этом было не очень принято. Также он был фигурой международно признанной и не раз выезжал в Европу. В частности, возглавляя Большой театр, пытался выписать из Италии каких-то специалистов по вокалу, по бельканто. Одной из важнейших установок на нашем факультете, факультете исторического и современного исполнительского искусства Московской консерватории, является исполнение музыки, которая звучит мало с концертной эстрады. А вещь, которую мы сегодня слушаем, сонату, которая была написана еще в 1912 году. Это очень раннее сочинение. Автору здесь немногим более 20 лет. И в ней он выступает таким адептом эстетики Серебряного века. Очень слышно в этой музыке влияние Скрябина, любовь к которому Николай Семенович пронес через всю свою жизнь. Можно сказать, что по эпохе она относится к тому периоду, который вполне хорошо исследован русской фортепианной школой, хотя, как мне представляется, многим моим коллегам, по большому счету и к этой эпохе исполнительские ключи во многом утеряны.